Глава 7. Торговый центр «Все и сразу». Все было предельно ясно и задумано так, чтобы мы снова перессорились. Но то, что мы могли помочь не только себе, но и другому человеку, перевесило любые разногласия. И чтобы мы даже не успели засомневаться, сразу подъехал автобус. Город продолжал удивлять. Не все же нам летать да ножками топать. Вот, пожалуйста, транспорт. На лобовом стекле автобуса вместо таблички с номером торчал покосившийся картонный квадратик со знаком вопроса. Автобус открыл двери, прежде чем остановился. Тоха приготовился запрыгнуть в салон, но Лиза остановила его. «Опять торопишься? Пусть остановится». Тоха закатил глаза, но возражать не стал. Автобус походил на черного муравья с вытянутыми вперед усиками, зеркалами заднего вида, продолговатыми белыми фарами, слепящими ровно настолько, чтобы мы не могли разглядеть номера, но заметили, что за рулем никого нет. А еще у автобуса были брови, короткие белые вставки над лобовым стеклом, места для пунктов маршрута, из-за которых автобус-муравей выглядел удивленным. Откуда он ехал без водителя, наш новый знакомый не сказал. «Он доставит куда надо», — коротко пояснил он и пропустил нас в салон. «Где водитель?» — спросил я. Заходить в автобус мы не торопились. «Как он сам едет?» «Искусственный интеллект?» — предположил Тоха. «Призрак!» — Лиза изобразила злобный оскал. «Издевательство!» — сделал вывод я. «А зачем?» — вопросом на вопрос ответил парень в красном костюме. «Тут все работает так, как надо городу. Водитель ему ни к чему, ему пассажиры нужны. Не бойтесь, автобус знает дорогу». Внутри автобус оказался больше, чем снаружи, шире и длиннее, с рядами скамеек вместо кресел, расположенными вдоль и поперек салона. Пассажиры сидели, прижавшись вплотную друг к другу, все как один с листовками разных цветов. Вместо билетов парень затолкал попятившуюся назад Лиску в автобус и кивнул нам с Тохой. «Заходите, они не опасны, и свои билеты покажите». «Кому?» — изумился я. «Просто покажи. Тебе сложно?» Место нам нашлось в 21-м ряду. Лиза ерзала на неудобной скамейке, пыталась отодвинуться как можно дальше от нашего сопровождающего и в то же время не прикоснуться к пассажиру с фиолетовой листовкой и большой клетчатой сумкой на колени. «Он тоже в торговый центр едет», — прочитал Тоха текст на бумажке. «А почему она фиолетовая? Условия работы другие. Например». Тохе явно не по нраву была неразговорчивость парня. «И, кстати, я Антон. Лиза, Женька», — он указал на нас большим пальцем. «Тебя как зовут?» «Вроде Саша», — пробормотал парень. Выяснять, почему «вроде», никто из нас не стремился. «Какие у него условия работы?» — не отставал Тоха. И Лиза пихнула его ногой. «Вы во все и сразу покупать едете, а этот продавать», — объяснять Саша не умел или не хотел. «Продаст то, что нужно, и выберется». «Как понять, что нужно?» — спросил я. «На месте поймете». «Мы что, тайные покупатели какие-нибудь?» Тохе тоже не хватало важных подробностей. «Почему он продавать, а мы покупать?» «У вас есть что продать?» «Нет». «Зачем тогда спрашиваешь?» «Ты всегда такой разговорчивый», — улыбнулась Лиза, но ее улыбка вышла кривой и невеселой. «Вы видите, чтобы тут кто-нибудь общался?» Саша обвел салон рукой. Пассажиры молчали, они будто бы не дышали, не шевелились и не реагировали, когда автобус останавливался и впускал таких же молчаливых людей. «У всех здесь есть цель — выбраться. Они едут на работу, которую выбрали, чтобы хоть в этот раз им повезло». «В этот раз», — ужаснулся я, — «получается, если не выберешься, будешь пробовать снова и снова до бесконечности? А как же дом, семья? Как же школа? Мы могли бы выбраться уже пенсионерами». За одной страшной мыслью накатывала другая. Как в той сказке, что в начальной школе задавали на летние каникулы, где у детей злые волшебники отбирали годы жизни. Они сами молодели, а дети превращались в стариков. А тут целый мир, готовый держать тебя в плену, пока не состаришься. Или не поумнеешь. А как поумнеть, если не учиться, а кататься по городу, как на кошмарной карусели? Мне стало нас невероятно жалко. Тохе, судя по тому, как он тер виски, тоже. Лиза разглядывала Сашу. «Ты тоже своего рода координатора потерял?» — спросила она. Саша стащил с головы капюшон. Очки его перекосились, щеки и все его веснушки горели, он покраснел, словно цвет его костюма перешел на лицо. «Нет», — хрипло произнес он, Я от нее отказался. Автобус вошел в поворот, завизжав задними колесами, нас встряхнуло на скамейках. Саша наклонился к Лиске и зашептал. «Вы еще можете вернуть своего, я знаю. Я тут уже 12-ю или 13-ю попытку прохожу. Сбился со счета, но кое-чего нахватался. Будете все делать правильно, координатор ваш вернется». «Нет», — мы с Тохой тоже наклонились, — я говорил сквозь зубы. «Наш подлет упал. Совсем упал». Про бездну подо льдом и ее обитателей я не стал упоминать. Мне все еще было стыдно и страшно, да и ни к чему чужому человеку знать, что мы перессорились и натворили бед. Саша поправил очки и заговорил быстрее. «Выберется. Верное решение — его путь обратно. Пока вы справляетесь, он не потеряет силы, а вот я свою прогнал, и все, больше она не поможет». Он чуть приподнял голову и заглянул в Лискины круглые глаза. Автобус петлял, стоило, наверное, иногда поглядывать в окна, чтобы понять, куда мы едем, запомнить улицы, но я, как и моя сестра, внимательно слушал Сашу. «Еще в первый раз там, где вы меня встретили, я в тот подвал побежал, как дурак, размахивая желтым флаером. Она с меня очки виртуальные срывала и кричала, что еще можно все исправить, что она останется вместо меня, а я потом ее вызволю. Но тогда я не понимал, к чему все идет. Игра была такая классная». Саша снял очки, надел их обратно, шмыгнул носом. «Я прям с лету до босса добрался. Короче, я ее толкнул и заявил, что мне ее помощь не нужна, что она мне мешает. И все, застрял». «Она», — повторяла Лиза, — «она». «И что с ней случилось? Как ты выбрался из подвала?» «Там они бумажки подписывать дают, но специально, когда ты уже в очках, в игре, и все на бумажках мелким шрифтом. А пункт о расторжении договора, — он хмыкнул, — под микроскопом не прочитаешь. Я и не прочитал. Но мне повезло. Глупо это все. И без толку. Расскажи, пожалуйста». Лиза перестала отодвигаться от Саши и даже руку положила на его запястье. Тоха сразу выпрямился и отвернулся. «Ты так много времени тут один?» «Он не один, нас тут много», — возразил Тоха. «Правда», — Саша не заметил, как помрачнел мой друг. «Автобус вон все больше и больше становится, но я, наверное, самый невезучий, или наоборот, я уже не знаю. Мне всегда помогает случайность. Как-то учебник достался, в котором какой-то умник все задачи решил. Или в аппарате, знаете, где клешня игрушки достает. Кто-то оставил в лотке игрушку. Не забрал, а я забрал и потом еще одну вытянул. Ну, он почесал нос. Часто, короче. И тут новичок в подвал спустился и как-то неудачно уселся рядом, зацепил провод и сдернул с меня очки. Я будто как проснулся, нащупал свои очки, огляделся и испугался. Ну, звал свою помощницу, а она не появилась. Меня выставили из подвала и сказали делать, что хочу. Все равно то, чего по-настоящему хочу, мне теперь не получить». «Куда же делась твоя координатор?» Тоха вытянул ноги и сложил руки на груди. Только Саша собирался ответить, как автобус вписался в очередной резкий поворот и остановился. Мы повалились вперед, цепляясь друг за друга, а Саша умудрился вскочить и натянуть на голову капюшон. «Приехали», — объявил он. С улицы в салон полились свет, смех, громкие разговоры и повторяющиеся объявления. Все и сразу, легко и просто. Саша знаком предупредил нас, чтобы мы не спешили выходить. Толпа пассажиров хлынула в открытые двери, выдавливаясь из автобуса, как зубная паста из тюбика. Мы подождали, пока этот тюбик опустеет. «Понятно, куда все цвета в этом городе ушли», — задумчиво протянул Тоха, когда автобус сорвался с места, оставив нас четверых напротив входа в торговый центр. «Мы подскажем, что нужно именно вам. Вы не уйдете прежними», — проворковал голос оповещения, когда большой и разноцветный, стеклянный и прозрачный, полный огней и света все и сразу проглотил нас. Магазины, магазины, магазины. Лиска кружилась по этажам, бегала по эскалаторам, совершенно забыв, что на них надо стоять справа, крепко держась за поручень. «Ничего не покупай», — напоминал я сестре. «Мы сюда работать пришли». Но до места работы мы все не доходили. Саша молчал, погрузившись в свой капюшон, а Лиска прыгала от витрины к витрине. На первом этаже все магазины заманивали одеждой и обувью. Один магазин плавно переходил в другой, без начала и конца, образовывая огромное кольцо, в центре которого за ограждениями открывался нижний этаж, целиком отданы продуктовым магазинам, закусочным, кафе и, главное, фонтану со странной пенной водой. «Держимся вместе!» Тоху тоже приходилось одергивать. Он принюхивался к запахам еды, долетавшим с нижнего этажа. Над нами ярусами уходили вверх этажи, наполненные книгами, игрушками, косметикой, всевозможной техникой, ювелирными украшениями и спортивными товарами. И еще много-много-много этажей, так много, что у меня шея затекла их высматривать. «Я на минуточку», — пищала Лиза, боком отходя от нас. «Я книги посмотрю». «Мы тебя никогда не найдем», — ловил ее я. Ни на одном из этажей не было стойки информации, куда потерявшийся мог бы подойти и попросить по громкой связи объявить, что он ждет своих. «И телефоны не работают, забыла?» «И называешь занудой меня?» — возмущалась сестра. Мне самому не терпелось сорваться, растолкать толпу прозрачного лифта и укатить на этаж, где поблескивали хромом велосипеды. Я держался изо всех сил. «Нам нужен 12-й этаж». Саша шел чуть в стороне от нас, но так, чтобы мы не теряли друг друга из виду. «Поднимемся на лифте, будет быстрее». «Может, заглянем на 5-й?» — предложил мечтающий о персональном игровом компьютере Тоха. Он задержался у схемы расположения магазинов по этажам. 12-й интереснее», — пообещал Саша, и мы послушно дошли до лифта, у которого топталось человек 20. Пробиться вперед у меня не получилось, двери лифта раскрылись, и в кабину набились люди. Я попытался растолкать оставшихся, но Саша предупредил. «Перегруз будет, их очень много». Пришлось ждать, пока вся толпа не разъедется. Лифт принял нас. Большой, круглый, панорамный, позволяющий наслаждаться красотой торгового центра во время поездки, с плоскими кнопками на панели и освещением по углам золотистого потолка. Рядом с кнопочной панелью красивым шрифтом были выбиты правила. Первое. Перегружайте лифт. Каждый лифт имеет ограничение по весу, поэтому интересно, что будет, если в него набьется толпа. Второе. Если торопитесь, поднатужьтесь и откройте двери лифта во время движения. Шахта глубокая, но вы допрыгнете до нужного этажа, не сомневайтесь. Третье. Если скучно, прыгайте в кабине лифта и раскачивайте ее. Всем станет веселее. Четвертое. Если предыдущий пункт не помогает, высовывайтесь из дверей лифта. Когда они открываются на каждом этаже, просовывайте руки или ноги в проем во время движения. Пятое. Если лифт застрял, паникуйте. Не нажимайте кнопку вызова диспетчера и не ожидайте помощи. Действуйте согласно первому пункту. Шестое. В случае пожара пользуйтесь лифтом, так будет искристее и веселее. Седьмое. Если вы увидели неисправность лифта, то вы точно запомните поездку на нем навсегда. Восьмое. Чем больше людей войдет в лифт, тем интереснее выполнять все вышеперечисленные пункты. «Как ты тут выжил?» — задал Тоха Саше логичный вопрос, последним прочитав бредовые правила. «Пришлось вспоминать настоящие», — также логично ответил тот. С правилами поведения в лифте теневой город просчитался, но в остальном все и сразу поражал воображение. «Попади мы из нашего мира сразу сюда, ни за что не догадались бы, что угодили в опасное место». Все тут было ярким, вкусно пахнущим, веселым и настоящим. А 12-й этаж был даже слишком ярким и ароматным, радостным и настоящим, и полным удивительных вещей. Лиза первая вырвалась из лифта в основной проход между высокими полками, заставленными всевозможными предметами, понятными и не очень. Между стеллажей растянулись гирлянды флажков, цветов и лент. Из скрытых динамиков доносилась одна и та же веселая мелодия. Она начиналась медленно и набирала темп, под который хотелось идти, подпрыгивая, и люди подпрыгивали, расходясь по рядам. Меня заинтересовала странная печатная машинка на невысокой тумбе, которую Лиза обошла. У нее был округлый металлический валик, на котором, как на кодовых замках чемоданов, располагались колонки цифр. Рядом ручка, вероятно, предназначенная для их прокрутки, чтобы цифры менялись друг за другом и рычажки разной величины. На гладком боку машинки я нашел выгравированный закрытый глаз, но когда я дотронулся до рычажка, глаз распахнулся. Я отскочил к полке напротив, чуть не сбив с нее вазочки, стоявшие по высоте, от крошечной до высокой и узкой. Ручка странного аппарата закрутилась сама собой, цифры замелькали, и из-под валика полез тонкий желтоватый лист. Тоха оторвал его вместо меня, внимательно изучил цифры с видом знатока, скомкал и положил рядом с машинкой. «Мы такое на информатике проходили. Ничего не разобрать», — сказал он, но умного выражения лица не утратил. Лиза тем временем попрыгала дальше, но прежде чем скрыться за поворотом, перешла на шаг, огляделась, отчего-то сгорбившись и опустив голову, и скрылась где-то в лабиринте полок. «Это антикварный магазин?» — донесся ее вопрос. «Почти», — крикнул в ответ Саша, и на него зашикали со всех сторон. «Я сейчас к тебе приду», — не обратил он внимания на новую порцию «тш-тш». Людей на этаже собралось не меньше, чем предметов на продажу. Они выходили из лифта, и машинка выдавала лист за листом, когда они в припрыжку проносились мимо нее. Но, приближаясь к полкам, совсем как Лиска, переставали прыгать и дальше крались, ступая как можно тише и осторожнее. Мы с Тохой отправились вглубь отдела. Полки, что сперва располагались на удобном расстоянии друг от друга, сближались. Чем дальше мы уходили в повороты и пересечения рядов, тем уже становились просветы между ними. Люди хватали с полок вещи, озираясь по сторонам, словно боялись, будто кто-то увидит, что они берут, и посмеется над ними. Зачем высокой красивой женщине зеркало, в котором отображается совсем другой человек, мужчина с седой бородой? Или молодому человеку в деловом костюме игрушечная змея, да еще с дыркой на боку, откуда топорщится ватная набивка? Или девочке, немногим старше Лизы, набор ложек с завитками на длинных ручках? А Тохе зачем книга на чужом языке? «Ты понимаешь, что тут написано?» — удивился я и зацепил ногтем серую страницу, которую он изучал. Страница рассыпалась в пыль, я чихнул, и пыль разлетелась без следа. «Упс, что ты наделал?» Мы огляделись так же, как и люди вокруг, втянув шеи в плечи. Хоть бы никто не заметил. Тоха захлопнул книгу. Да она так совсем развалится. Запихал ее между ярко-голубой фарфоровой статуэткой слона и картонной коробкой с надписью «Фотопленка» и чихнул на весь проход. На нас снова зашикали, а мы зашикали в ответ. «Пойдем, что покажу», — предложил я, протиснувшись к концу книжного ряда. Стеллаж с коллекционными машинками я заприметил, когда искал Тоху, улизнувшего к книгам. У меня дома осталась собственная коллекция гоночных машин, с которой я даже маме не разрешал вытирать пыль. Вдруг что-нибудь сломает. У меня собралось около 50 машинок. Тут глаза разбегались от количества автомобилей самых разных моделей. А папа собирал модельки советских машин. Ему бы тут пополнить коллекцию. Бегал бы туда-сюда, выбирая, что же ему больше нравится. На нижней полке — самые первые авто с большими узкими колесами со спицами. На средней — машины прошлого века, и среди них советская зеленая «Чайка». Как раз для папы. Я бы ему купил эту «Чайку», но деньги остались в рюкзаке, а рюкзак был у школы, где мы с Тохой ждали, пока Кар помогал Лиске. Я погладил зеленый бок машинки, она подмигнула маленькой фарой, прикрытой козырьком. Я подмигнул ей в ответ. Бок машинки был теплый, словно она не стояла долгое время на полке, а всего лишь пару минут назад притормозила и заглушила двигатель. Я положил ее на ладонь и взвесил. Машинка оказалась тяжелой, как положено хорошей коллекционной модели. Вполне поместится в карман. Мысль серой мышью высунула нос и тут же спряталась в темноту дальнего угла, о котором я прежде не подозревал. Машинка снова подмигнула мне. Я поставил ее на полку дрожащей рукой и перешел к другому стеллажу. Тоха с восторгом разглядывал там парусные корабли. Я знал, что друг впечатлится. «Жаль, не унесем», — печально сказал он. «Я бы все скупил. Хотя вот эта лодочка...» Тоха развел большой и указательный пальцы, примерился к лодке, лежащей на боку рядом с большим фрегатом с полосатыми парусами, а затем померил свой карман. «Эх, не помес...» Он осекся, сделал шаг назад. «Что-то не то. Нам надо отсюда валить, Жека!» «Мы еще не все посмотрели. Я и сам чувствовал, что-то происходит с нами, но не мог сообразить, что именно. Тоха говорил, что надо уходить, а сам тянулся обратно к лодочке. Пальцы его дрожали. «Мы подскажем, что нужно именно вам», — проговорил он, хватая руку предательницу другой рукой. «Ты помнишь объявление? Вы не уйдете прежними. Пошли за Лиской, быстро!» Лиза нашлась в широком проходе с куклами, каких тут только не сидела на полках. Большие, маленькие, тряпичные, фарфоровые, пластмассовые, деревянные, бумажные, вязаные, из бисера и даже из соломы. Она держала в объятиях сразу три куклы, и они в разнобой говорили «ма-ма» и хлопали глазками с длинными густыми ресницами. С каких пор моя сестра выбирала в магазине куклу вместо книги, настольной игры или хитроумного конструктора, из которого она возводила то замки, то драконов, то объемные картины, или хотя бы новой модели наушников? Лиза улыбалась от уха до уха и внимательно слушала, что ей шептал Саша. «Все три? Ты уверен?» — спрашивала она. «А если... Я не умею, я никогда так не делала. Может, уже не остались деньги? Тут же принимают рубли или здесь какие-то другие деньги? А на карте у меня денег на дорогу только. На куклы не хватит, так обидно. Я боюсь, если честно. Ты точно уверен?» Шепота Саши в Лискиных быстрых вопросах и повторяющихся «ма-ма» мы разобрать не могли. «Мне стыдно, Саша. Вдруг поймают», — сказала моя сестра. «Ее надо спасать!» — гаркнул Тоха, напомнив мне Кара. Он рывком подскочил к Саше и толкнул его в плечо. «Ты чего?» — возмутился Саша, чуть не потеряв очки. «А ты чего? Что ты ей тут наговорил?» «Я возьму этих!» — Лиза сунула кукол Тохе под нос. Мою сестру было не узнать. Покрытый с ног до головы пылью и паутиной, с рубашкой поверх юбки, с какими-то непонятными белесыми комочками в волосах, она светилась от счастья. «У кого есть деньги?» Она смотрела на нас с надеждой. Глаза у Лизы под стеклами очков стали как у мультяшных героев, когда они что-то выпрашивают. «Они на меня похожи, посмотри, Женя! И точно не могут быть дешевыми, но я не нашла ценника. Вы мне дадите денег?» «У меня нет», — отчитался Тоха. «И вообще они страшные». «У меня тоже», — поспешил добавить я. «И я согласен с Антоном. Лиза, ты спятила? Они поломанные». Глаза Лизы стали еще мультяшнее, она изогнула губы, обиделась. Хуже того, собралась плакать. Все из-за облупленных, лохматых и писклявых кукол. «Они не похожи на тебя», — я попытался исправить ситуацию, но губы Лизы затряслись. Магазин вокруг нас тоже терял краски. Стеллажи покрывались пылью, полки рассыхались, гирлянды рвались и свисали жалкими обрывками. «Они мне нужны!» — завыла Лиза. «А тут все получают то, что им нужно! Мне Саша сказал, что я могу их взять!» Что-то начало проясняться. Подмигивающая машинка и лодочка, умещающаяся в карман, куклы, набор ложек, зеркало. Люди, которые воровато поглядывали, не заметят ли кто, как они утаскивают с полок нужное. «Здесь можно взять, не заплатив», — произнес Саша, и я не сразу понял, что мне не послышалось. «Тут что, дают вещи бесплатно?» — я уточнил на всякий случай, не надеясь на правильный ответ. «Нет, их нужно украсть и вынести из торгового центра так, чтобы тебя не заметили. Это и есть ваша работа». «Что ты сказал, мы должны сделать?» — заорал Тоха на весь этаж. Полки задрожали от его возмущения. Лиза ахнула и выронила кукол, которые вместо «мама» хором зашипели «тш» и приложили белые пластмассовые ручки к розовым личикам. Тоха налетел на Сашу, сбив с полок других кукол в кружевных платьях, и затряс его. Из-под спортивной толстовки полетели красные флеера. «Ты куда нас заманил? По-твоему, это работа? Это воровство?» «Нет», — Саша не отбивался, даже очки не поправлял. От тряски они совсем сползли и держались на одной дужке на правом ухе. «Это твой шанс выбраться отсюда, и их шанс!» Я повис на Тохе и с трудом оттащил его от Саши. «Успокойся, оставь его, пойдем». «Да ничего я ему не сделаю, отпусти!» «Не получится», — равнодушно сказал Саша. Его будто не волновало, что еще немного, и он будет валяться среди разбросанных на полу красных листовок и кукол. «Сколько людей ты сюда затащил работать?» Крики Антона заставляли тех, кто еще пытался что-то стащить с полок, приседать от страха и убегать в другие ряды гуськом, как на физре в начальных классах. «Они все делают по собственному желанию. Тебе же тоже понравились корабли. Чего ты взъелся? Иди и возьми». «Мы ничего красть не будем», — Антон задыхался от возмущения. «Это преступление. Вы считаете, что ничего и не украдете?» Саша изо всех сил сохранял спокойствие, но руки его дрожали. «Это ты так думаешь? Это условия города, неужели не понимаешь?» «Испытание!» Равнодушное выражение лица пропало. Саша вцепился в рыжую челку и завопил. «Не возьмешь? Пропадешь!» Мне показалось, что Тоха растерялся, но он завопил с той же силой. «У тебя мозгов не хватает понять, что он врет! А у тебя что здесь все решает он?» Теперь и Саша кричал. «Надо уметь говорить «нет!»» Тоха резко взмахнул рукой, словно разрезал воздух невидимым мечом, и Саша весь взвился, шагнул вперед и перешел на громкий задыхающийся шепот. «Вот ты маму когда в последний раз видел? Вчера или сегодня? Сегодня ведь ты еще не ночевал в городе, не засыпал? Проведи тут 2-3 дня, проведи месяц, второй, когда запутаешься в днях, попытайся вспомнить ее лицо или вспомнить свое имя». Лиза опять ахнула. Тоха опустил руки, я вышел вперед, а Саша уперся рукой в опустевшую полку. «Вроде бы я Саша, а вроде бы Лёша, а может, вообще Никита? Как мне теперь разобраться, где правда, а где ложь? А знаешь, что еще страшнее? Для ваших мам вы никуда не делись. Вы благополучно пришли домой. Какую бы глупость ни натворили там, наверху». «В смысле?» — я представил маму, которая сидит поздним вечером за столом и спрашивает у папы, не подменили ли их детей. Какой у нее взгляд? Какая она уставшая и грустная? «В прямом. К родителям вернулись их любимые дочки-сыночки, только вдруг изменившиеся. Друг твой вот был добрый, послушный», — Саша кивнул на Тоху, «а стал злой, хамит и огрызается, а она из ботана превратилась в двоечницу. А ты никогда не болел, а теперь то кашель, то...» И он изобразил, как его тошнит. «И все равно это преступление», — тихо произнесла Лиза. «Ты бы мог сразу сказать нам, и мы вместе бы что-то придумали». Саша посмотрел на нее. Он точно хотел ей ответить. Лицо его изменилось, он почти улыбнулся Лизке, но потряс головой, словно отгоняя хорошие мысли. «Короче», — с трудом выговорил он, — «я вас привел, свое задание сделал. На этом все, я свободен». Он встал и пошел сквозь ряды к лифту. Мы пошли следом, отставать никому не хотелось. Тоха замыкал наше шествие, но через пару минут я услышал, как он пыхтит и все громче повторяет «пошли вон». Я дернул Лизку за рукав, мы обернулись. Со всех сторон к нам подходили люди, ворующие в магазине. Четверо повисли на Тохе, и он отбивался от них уже со всей силой. Девочка, которая разглядывала столовые ложки, прыгнула на Лизку, а я успел увернуться от молодого человека в деловом костюме. Они не желали отпускать тех, кто не выполнил уговор, не сделал свою работу. «Саша!» — крикнула Лиза. «Помоги!» «Да он трус!» — Тоха вывернулся от обступивших его покупателей. «Нет, он запутался. Он не виноват, что ему никто не помог. Он сам никому не помог». Тоха схватил Лиску за руку, пнул коленом мужчину в костюме, вцепился в мой локоть, и мы побежали к выходу из неправильного магазина. Печатная машинка на тумбочке в центре главного прохода плевалась листами с цифрами. Они закончились, когда мы проскочили к лифту, а валик продолжал крутиться впустую. Рычажки позвякивали, ручка крутилась. Мы выскочили к лифту и прижались к стене возле его двери. Тоха нажал на кнопку, она не загорелась. «Скорее, скорее!» — торопил он лифт и нажимал снова. «Тоха, они не идут за нами!» Я слегка ударил его по руке. Мы боялись, что люди настигнут нас и не пустят в лифт, но они сбились в кучу у полок. Многие сползли на пол, кое-кто пытался спрятаться за спины других, некоторые, недолго потоптавшись на месте, побежали обратно в лабиринт стеллажей. Лифт загудел и открылся. Саша стоял в нем, лицом к стеклянной стенке. «Что это? Что? Ведь я сделал все как положено». Двери лифта то открывались, то закрывались. Саша бил ладонью по стеклу. «Послушай», — Лиза ворвалась к нему, — «ты не виноват, ты просто хотел вернуться домой, как и мы». Я вошел в лифт. Тоха все еще смотрел на испуганных людей и проверял, не кинется ли кто за нами. «Я не виноват. Виноваты вы!» — прохрипел Саша и ударил по стеклу. «Где пропал ваш координатор? Подо льдом, на озере, признавайтесь, что вы наделали? Как выпустили их?» Тоха шагнул в лифт и тут же выпрыгнул обратно. «Где лестница? Надо выводить всех отсюда!» «Надо, надо!» — стучало мое сердце, откликаясь на его крик. Но я примерз к стеклянной преграде, глядя с головокружительной высоты на длинноногих и длинноруких чудовищ бездны. Пустых, заполняющих этажи своей темнотой.